«Ты действительно хочешь заступиться за клан Е?» Чэнь Дун нахмурился и спросил низким голосом. «Да», — кивнул Дуань Линтянь. «Младший, ты знаешь, что если наш клан Чэнь сдастся из-за тебя, то, возможно, наш клан станет посмешищем во всем городе. Мы не можем позволить себе терять репутацию», — сказал Чэнь Дун. «Я знаю», — Дуань Линтянь снова кивнул и равнодушно сказал, «но если кто-то сможет победить всех трех сильнейших людей твоего клана, то даже если твой клан уступит, никто не будет смеяться над вами. Похоже, ты действительно уверен в своей силе». От ярости Чэнь Дун даже засмеялся. «Вы слишком добры ко мне». Выражение Дуань Линтяня все оставалось неизменным. «Раз это так, то я, Чэнь Дун, первым хочу увидеть тебя в действии. Если ты способен победить меня, я попрошу верховного старейшину клана Чэнь сразиться с тобой. Если ты способен победить его, то брачное соглашение между кланом Чэнь и кланом Е будет аннулировано, и клан Чэнь в будущем не будет учинять проблем клану Е», — откровенно и открыто заявил Чэнь Дун. «Раз патриарх охотно согласился, то я последую вашему совету», — улыбнулся Дуань Линтянь. Он никогда не думал, что Чэнь Дун так легко согласится. Как и ожидалось от патриарха сильнейшего клана в городе плывущих облаков. «Младший, пожалуйста». Чэнь Дун кивнул и, подняв руку, в ней тут же возникло копье. Мгновенно, первородная энергия обвелась вокруг копья, и в ней присутствовали даже серые пряди. Концепция копья. Дуань Линтянь был сильно шокирован. Он впервые в жизни встречался с кем-то, кто практиковал промежуточную концепцию копья, поскольку она считалась непопулярной концепцией, и ее было гораздо сложнее понять, чем обычные концепции. Свист. Энергия небес и земли взревела в небе над Чэнь Дуном, прежде чем, наконец, приблизиться к явлению небес и земли. 151 реалистичный силуэт древних рогатых драконов и несколько тысяч реалистичных силуэтов древних мамонтов постепенно конденсировались в форму. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Промежуточная концепция копья четвертого уровня. Духовное копье третьего ранга. Патриарх Чэнь, вы первый встреченный мною человек, кто постиг концепцию копья до такого уровня, не говоря уже ни о чем другом. Только от этого я восхищаюсь вами, — искренне произнес Дуань Линтянь. Ха-ха. Чэнь Дун держал свое копье и, стоя прямо, от души рассмеялся. Я, Чэнь Дун, могу сказать, что жил не напрасно, так как меня мог похвалить такой выдающийся молодой эксперт. Свист, свист, свист, свист, свист. Как только Дуань Линтянь и Чэнь Дун встали напротив друг друга, многочисленные фигуры взлетели в небо из поместья клана Чэнь и собрались вокруг. Это была группа старейшин и учеников клана Чэнь. Они узнали о произошедшем ранее от Чэнь Лея, поэтому тут же прибыли сюда. Многочисленные взгляды спустились на молодого человека в фиолетовом. Именно этот молодой человек, которому было примерно 25 лет, принял сильнейший удар Чэнь Лея голыми руками. Они знали о силе Чэнь Лея. Он находился на втором уровне стадии толкования пустоты, и она могла считаться одной из сильнейших в их клане. Глава 845. Удар гром новый. Этот парень хочет помочь клану Е разорвать помолвку. Молодой человек в вышитой одежде мрачно посмотрел на Дуань Линтяня и спросил низким голосом. Человек вроде него достоин сражаться с моим отцом? Этот молодой человек в вышитой одежде был именно тем женихом из брачного соглашения между кланом Чэнь и кланом Е, вторым молодым мастером клана Чэнь, Чэнь Анем. Второй молодой мастер, вы не должны смотреть на него свысока, — нахмурился Чэнь Лэй. Ему никогда не нравился этот ни на что негодный сын клана Чэнь, но когда он услышал, как тот смотрит сверху вниз на Дуань Линтяня, то почувствовал себя немного неловко. В конце концов, даже он проиграл Дуань Линтяню, и раз Чэнь Ань говорил о Дуань Линтяне в подобном ключе, то он смотрел сверху и на него самого. Третий старейшина, думаю, что ты постарел и бесполезен. Чэнь Ань взглянул на Чэнь Лэя и высмеял его. Своими словами он показывал, что ни капли не боится третьего старейшину клана Чэнь, который был известен своим взрывным характером. Лицо Чэнь Лэя изменилось, но он просто ничего не мог ответить ему. Он всегда делал все по-своему всю свою жизнь и стал безразличен к жизни и смерти. Даже если это был верховный старейшина клана Чэнь, человек с силой на пятом уровне стадии толкования пустоты, он ни капли его не боялся. Тем не менее, поскольку Чэнь Дун в молодости спас ему жизнь, то ничего не мог поделать с ним и его близкими. Чэнь Ань был вторым молодым мастером клана Чэнь и был младшим сыном Чэнь Дуна. Из-за спасительной благодати Чэнь Дуна, Чэнь Лэй никогда раньше не кричал на Чэнь Аня. Сила 150 древних рогатых драконов, пробормотал Дуань Линтянь. В его руке резко возник меч, который слабо излучал ужасающую ауру. Квазикоролевский духовный меч. Теперь, подумав в своем сердце, в момент, когда в его руке возник этот меч, его первородная энергия и промежуточная концепция ветра второго уровня тут же влилась в него. Свист. В следующий момент, 150 силуэтов древних рогатых драконов появились из воздуха в небе над Дуань Линтянем. И это было именно явление небес и земли, сформированное из энергии, содержащейся в мече Дуань Линтяня. Под его контролем, силуэты древних рогатых драконов появились одновременно, поэтому никто не заметил никаких намеков и даже, что меч в его руке был квазикоролевского ранга. Дуань Линтянь стоял, опираясь на свой меч со 150 силуэтами древних рогатых драконов в небе над ним, и стоял он напротив Чэнь Дуна, над которым извивалось 151 древних рогатых драконов. Даже при том, что Дуань Линтянь мог мгновенно и легко победить Чэнь Дуна, полагаясь на свой навык души тысячи иллюзий. Но откровенность Чэнь Дуна произвела на него довольно хорошее впечатление, поэтому он решил сразиться с ним таким образом, чтобы показать свое к нему уважение. Несмотря на то, что таким образом было труднее заполучить победу, но он ни о чем не жалел. Кроме того, сразившись с Чэнь Дуном с такой же силой, он мог в определенной степени закалить себя. Если Чэнь Дун не практикует какие-либо другие концепции, то я в лучшем случае использую начальную концепцию меча первого уровня для выполнения сияющей вспышки девяти драконов и абсолютно не буду использовать мою концепцию молнии и земли. Как только он применит свою концепцию меча первого уровня, то добавит себе силу одного древнего рогатого дракона. Таким образом, сила Дуань Линтяня будет сравнима с силой 151 древнего рогатого дракона и будет равна силе Чэнь Дуна. Даже если сила Чэнь Дуна и будет на немного превосходить его, это будет сила лишь нескольких тысяч древних мамонтов. Этой маленькой силой можно было полностью пренебречь. Бой. Меч в руке Дуань Линтяня начал светиться и излучать нити свирепой ауры, и в то же время, в неприметном углу молча появился единственный силуэт древней рогатого дракона. Сила 151 древних рогатых драконов ждали и готовились низвергнуться. «Младший, я восхищаюсь, что ты обладаешь такими достижениями в своем возрасте. Независимо от того, выиграешь ты или проиграешь, я хочу пригласить тебя выпить со мной сегодня», — ясным голосом произнес Чэнь Дун, а его одежды трепетали в отсутствие ветра. «Благодарю вас, патриарх». Дуань Линтянь улыбнулся и кивнул. «Патриарх Чэнь действительно великодушен. Молодой человек пришел и спровоцировал его клан, но он на самом деле он хочет пригласить его выпить. Как и ожидалось от патриарха клана Чэнь, с таким великодушием, неудивительно, что клан Чэнь смог стать сильнейшим кланом нашего города». Окружающая толпа последовательно кивала, а их слова переполнялись восхищением по отношению к Чэнь Дуну. «Младший, берегись!» Внезапно Чэнь Дун громко крикнул и сдвинулся с места, оставляя после себя лишь остаточные изображения. Свист. Волны ужасающих и пронзительных завываний раздавались вокруг. Чэнь Дун мгновенно оказался около Дуань Линтяня и взмахнул своим семифутовым копьем. Бах, бах, бах, бах, бах. Сила 151 древнего рогатого дракона полностью высвободилась. Сияющая вспышка девяти драконов. В тот момент, когда Чэнь Дун закончил говорить, Дуань Линтянь уже начал двигаться. Он не стал уклоняться, потому что его скорость не могла быть быстрее копья Чэнь Дуна. Ведь если бы Чэнь Дун использовал технику движения, то в этом случае он бы не успел угнаться за копьем. Феномен небес и земли в небе над ним полагался в основном на усиление его квазикоролевского духовного меча, и даже при том, что их культивирование было одинаковым, но его понимание концепции уступало Чэнь Дуну. Скорость техники движения основывалась на первородной энергии концепции. В настоящее время, из-за разницы в концепции, скорость, которую он высвободит при применении концепции, будет сильно уступать Чэнь Дуну. Таким образом, он мог использовать свое преимущество в виде квазикоролевского духовного меча. Сияющая вспышка девяти драконов. Без малейших колебаний с поднятием его руки прозвучал резкий свист меча, и огромная и мощная сила хлынула из меча и превратилась в трех божественных драконов. Два из этих божественных драконов были полностью материальными, а третий крайне иллюзорным. Пара глаз двух божественных драконов тут же вспыхнули. Хаем, в то же время, Дуань Линтянь заметил, что семифутовое копье Чэнь Дуна, летевшее на него с пронзительной скоростью, на самом деле мгновенно замедлилось, из-за чего его сердце не могло не дернуться. Неужели Чэнь Дун что-то заметил? Вжух, вжух, вжух, вжух. Четыре быстрых вспышки выстрелили из глаз двух божественных драконов, и лучи прямо выстрелили в сторону Чэнь Дуна с чрезвычайно невообразимой скоростью. В критический момент Чэнь Дун будто бы предвидел и отклонил копье в сторону. Свист, свист, свист, свист, свист. Копье длиной в 7 футов, которое, казалось, могло проникнуть во все, за чрезвычайно короткий промежуток времени кольнуло воздух 5 раз. Несмотря на то, что скорость этих 5 ударов не была такой быстрой, как у вспышек, выпущенных божественными драконами, но они понеслись в ту часть неба, где собирались пройти эти 4 вспышки. Когда первый удар пронзил небо, первая экстремальная вспышка, столкнувшись с ударом копья, была разрушена. Второй удар разбил вторую. Третий удар разбил третью. Четвертый удар разбил четвертую. Пятый удар же не сдерживала ни одна из вспышек. Свист. Какой грозный боевой навык. Удар Дуаньлин Теня не принес никаких результатов, и стоя в небе, он с удивлением взирал на Чэнь Дуна. Конечно, его боевой навык был грозным, но сейчас он удивлялся именно его боевой реакции. Даже при том, что боевой навык Чэнь Дуна был грозным, но по силе, он все же уступал сияющей вспышке 9 драконов, и причина, по которой он смог блокировать 4 экстремальные вспышки, заключалась в его быстрой реакции. 5 ударов были нанесены последовательно, и хотя первые 4 удара разрушили его 4 вспышки, но хотя 5-й удар и ударил по воздуху, но он ударил туда, потому что ему нечего уже было разрушать. Дуаньлин Тянь был уверен, что даже если бы по той траектории летела 5-я вспышка, 5-й удар пронзил бы именно ее. Это боевой навык небесного ранга клана Чэнь, удар грома новый. В мгновение ока кто-то из толпы шокированно воскликнул. Предположительно, когда удар грома новый развивается до стадии совершенства, он способен мгновенно нанести 9 ударов. Я также слышал, что один удар можно выполнить на низшей стадии, 3 удара на начальной стадии, 5 ударов на стадии мастерства, а уже 9 ударов на стадии совершенства. Значит, патриарх Чэнь уже довел удар грома новый до стадии мастерства. Окружающая толпа оживленно обсуждала, и они были удивлены достижениями Чэнь Дуна в освоении удара грома новый. Хотя мощь боевого навыка небесного ранга была огромна, его было чрезвычайно трудно культивировать. Все четко знали, как трудно было культивировать боевой навык небесного ранга до стадии мастерства, и именно из-за этого они искренне восхищались. П.Ф. Его атака выглядела очень хорошей, и он думал, что легко справиться с моим отцом. Просто мусор. Холодная улыбка возникла в уголках рта Чэняня, когда он смотрел на Дуаньлин Теня издалека. Углы Чэнлэя дернулись. Мусор, такой никчемный ученик, смеет называть этого необыкновенного гения мусором. Если бы Чэнянь не был сыном Чэнь Дуна, то он давно бы громко отругал его при всех. Второй молодой мастер, вы назвали его мусором, потому что думаете, что сможете победить его. Внезапно рядом с Чэнянем тихо появилась старая фигура, и только когда он заговорил, Чэнянь и другие члены клана Чэнь заметили его присутствие. Верховный старейшина. Все из клана Чэнь почтительно поклонились, когда увидели старика с седыми волосами и бровями, которому было за 70. Верховный. Верховный старейшина. Переведя взгляд на старика, лицо Чэняня побледнело, и он поспешно поклонился ему. Чэнь Лэй не мог не улыбнуться, когда увидел эту сцену. Во всем клане Чэнь, кроме патриарха Чэнь Дуна и старшего молодого мастера, который присоединился к великой силе, только верховный старейшина мог сдержать второго молодого мастера. Второй молодой мастер, вы мне не ответили, вы думаете, что сможете победить его? Верховный старейшина спросил Чэняня еще раз с чрезвычайно серьезным лицом. Чэнянь покачал головой и горько рассмеялся. Несмотря на то, что он ни на что не годился, он не был глуп. Одетый в фиолетовый молодой человек, который был примерно того же возраста, что и он, очевидно, был экспертом на том же уровне, что и его отец. Как он мог победить этого молодого человека? Глава 846. Верховный старейшина клана Чэнь. Тогда на каком основании ты назвал его мусором? Ты признаешь, что уступаешь ему, а не значит ли это, что ты уступаешь куску мусора? Верховный старейшина неумолимо произнес слово за словом. Верховный старейшина, я был неправ. Чэнянь опустил голову и глубоко вздохнул. Затем он поднял брови и, посмотрев в сторону молодого человека в фиолетовом, который сражался с его отцом, в его глазах вспыхнул ужасный холодный свет. Он не смел таить обиду на верховного старейшину, поэтому мог только выразить все свое недовольство на Дуаньлин Теня. ХМПФ. Верховный старейшина холодно хмыкнул, а затем чрезвычайно серьезно взглянул на молодого человека в фиолетовом. «Младший, твоя сила восхитительна». Даже при том, что Чэнь Дун блокировал атаку Дуэнь Лин Тяня, он не удовлетворился, а вместо этого искренне смотрел на него. «Могу ли я узнать твое имя?» «Дуэнь Лин Тянь». Дуэнь Лин Тянь держал в руке духовный меч квази-королевского ранга, а сам чрезвычайно серьезно и пристально следил за Чэнь Дуном. Несмотря на то, что удар грома новый уступал по силе и скорости его навыку, сияющей вспышки девяти драконов, ужасающего понимания Чэнь Дуна хватило для этого. Неосознанно, ладони Дуэнь Лин Тяня покрылись потом. Он не чувствовал такого долгое время, такого чувства, когда он не был уверен, выиграет или проиграет. Но излишне говорить, что это чувство полностью пробудило кровь в его теле, которая уже начала закипать. Дуэнь Лин Тянь, Лин Тянь, Лин Тянь, парящий над небесами, какое хорошее имя. Чэнь Дун похвалил его, а затем копье в его руке сотряслось, а его взгляд мгновенно стал свирепым. «Младший Лин Тянь, давай еще раз». «Хорошо», — с готовностью ответил Дуэнь Лин Тянь и крепко сжал в руке трехфутовый длинный клинок. Поднялась буря. Бой. Пока Дуэнь Лин Тянь стоял, Чэнь Дун, казалось, превратился в порыв ветра, и его копье дрогнуло, а сам он быстро приближался к парню. Удар грома новый. Свист, свист, свист, свист, свист. Несмотря на то, что Чэнь Дун оценил способности Дуэнь Лин Тяня, последовательные удары его копья без всякого милосердия ударили одновременно и выстрелили прямо в его жизненно важные точки. Возможно, это было потому, что он ценил способность Дуэнь Лин Тяня, поэтому и приложил всю свою силу. Таким образом он проявлял свое к нему уважение. «Давай!» Глаза Дуэнь Лин Тяня ярко загорелись, и он ударил своим мечом, а его скорость была настолько быстрой, что ни на йоту не уступала скорости, с которой Чэнь Дун ударил копьем. Искусство рассечения мечом. Искусство рассечения мечом было освоено Дуэнь Лин Тянем в совершенстве. Вжух! Один меч разорвал небо, неся в себе силу 151 древнего рогатого дракона, и он остановил цепь ударов копья Чэнь Дуна и разрушил их один за другим. Какой быстрый удар меча! Зрачки Чэнь Дуна сузились, а сам он поспешно отступил назад. Он смог заметить, что навык меча, выполненный Дуэнь Лин Тянем, был навыком меча чрезвычайно низкого ранга, и даже, возможно, не достиг земного ранга. Но именно подобный навык меча производил чудесный эффект в ближнем бою. Даже многие боевые навыки небесного ранга не могут быть быстрее подобных навыков ближнего боя. Ха-ха, патриарх Чэнь, еще раз. Дуэнь Лин Тянь от души рассмеялся и снова воззвал к битве Чэнь Дуна. Искусство рассечения мечом. Сияющая вспышка девяти драконов. Квази-королевский духовный меч, казалось, ожил в его руках, и каждый раз, когда он загорался, ему, казалось, помогали боги, так как при каждом движении он блокировал удары копьем Чэнь Дуна. Свист, свист, свист, свист, свист. Копье Чэнь Дуна походило на разъяренного дракона, покидающего свое логово, и его мощь была грозной, когда она сочеталась с ударом грома Новы. Пять последовательных ударов копья в сочетании с его собственной грозной проницательностью позволили Чэнь Дуну оставаться непобедимым для Дуэнь Лин Тяня. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Меч Дуэнь Лин Тяня метался как чистый ветерок, и искусство рассечения мечом и сияющая вспышка девяти драконов дополняли друг друга. Конечно, без необходимости он не использовал искусство рассечения мечом. Дуэнь Лин Тянь заметил, что его понимание сияющей вспышки девяти драконов постепенно углублялось, не замечая этого, и он постепенно улучшал ее. Дуэнь Лин Тянь полагался на свой меч, а Чэнь Дун на копье, и они оба сражались в течение получаса. Откуда именно взялся этот монстр? Он действительно на равных сражается против патриарха. Его привел клан Я, и он пришел ради того, чтобы заставить клан Чэнь разорвать помолвку. Но скорее всего он не сможет разорвать ее. Клан Я обречен. Волна вздохов прозвучала со стороны толпы вокруг. По их мнению, так как поддержка клана Е не могла ничего сделать патриарху клана Чэнь, не говоря уже сильнейшему в клане Чэнь, верховному старейшине, этот парень в фиолетовом не сумеет разорвать помолвку. Действия клана Е, направленные на разрыв помолвки, несомненно, закончатся трагедией для них, и была высока вероятность, что клан Е встретится с пламенем ярости клана Чэнь. В конце концов, из-за клана Е, клан Чэнь потерял репутацию. Младший Дуань. В отдалении лицо Етина стало пепельным. Он крепко сжимал кулаки, а его нервы были напряжены, когда он смотрел на битву в небе. Его разум был в смятении из-за достигающих его ушел волн вздохов. Он вдруг почувствовал, что, возможно, сделал неправильную ставку. Вжух! Внезапно, вой меча, который был еще более пронзительным, чем прежде, прервал мысли Етина и привлек его взгляд. Впоследствии Етин увидел, что, когда молодой человек в фиолетовом снова ударил, три материальных божественных дракона возникло позади него. На этот раз глаза всех трех божественных драконов ярко засверкали. В общей сложности шесть быстрых и ярких вспышек разорвали небо со скоростью, настолько быстрой, что он был совершенно не способен поймать его. Удар грома новый. Столкнувшись с сияющей вспышкой девяти драконов, Чэнь Дун мгновенно ударил копьем и снова почти мгновенно ударил пять раз в сторону вспышек. Тем не менее, он не чувствовал восторга и в уголках его рта возникла горькая улыбка, когда он посмотрел на шестую вспышку, летевшую прямо на него. «Я все равно проиграю». В то же самое время, когда он вздохнул в своем сердце, Чэнь Дун почувствовал, как копье в его руке дрожит, а рука, которой он его держал, так сильно тряслась, что оно раскололось, в результате чего он ослабил свою хватку копья. «Ты победил!» Чэнь Дун схватил другой рукой вылетевшее копье и со сложным взглядом взглянул на Дуань Лин Тяня. «Я действительно никогда не думал, что ты на самом деле улучшишь свой навык прямо во время боя. Именно потому, что боевой навык Дуань Лин Тяня продвинулся на одну ступень и произвел шесть экстремальных вспышек, именно из-за этого он проиграл. Он ясно осознавал этот факт в своем сердце, но он был убежден в своей утрате. Это был хороший бой». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и небрежно убрал квази-королевский духовный меч, а 151 силуэт древних рогатых драконов в небе над ним мгновенно рассеялся. «Патриарх проиграл, этот молодой человек действительно победил патриарха, похоже, его боевой навык прорвался во время боя, именно поэтому он смог победить патриарха». Несмотря ни на что, Дуань Лин Тянь победил, и он шокировал всех окружающих зрителей, включая группу старейшин и учеников клана Чэнь. «Невозможно, как мой отец мог проиграть ему?» Чэнь Ань безостановочно качал головой, и его разум был слегка ошеломлен, так как он не хотел верить, что все перед его глазами было реальным. В следующее мгновение Чэнь Ань оправился от шока и, казалось, вспомнив что-то, холодно хмыкнул. «Что с того, что он победит моего отца? Сила моего отца уступает верховному старейшине. Верховный старейшина, этот парень помогает клану Е и провоцирует наш клан, поэтому вы должны преподать ему урок». Когда Чэнь Ань закончил, он посмотрел на старика рядом, верховного старейшину клана Чэнь, ХМПФ. Верховный старейшина холодно хмыкнул, и было непонятно, выказывает ли он на свое недовольство на Чэнь Аня или на Дуань Лин Тяня. Патриарх потерпел поражение, поэтому согласно соглашению между ними, верховный старейшина сделает ход. Патриарх, вероятно, должен пойти и попросить верховного старейшину сделать ход. Даже при том, что Дуань Лин Тянь победил патриарха, но он едва смог это сделать. Верховный старейшина на пятом уровне стадии толкования пустоты, и его сила намного превосходит патриарха. Дуань Лин Тянь ему не ровня. В конце концов, клан Е не сможет избежать катастрофы. Окружающие зрители оживленно обсуждали. «Младший Лин Тянь, если ты победишь верховного старейшину моего клана, я выполню свое обещание, но я должен напомнить тебе, что сила верховного старейшины намного превышает мою. Если он приложит всю свою силу, этого хватит, чтобы победить меня одним движением». Чэнь Дун посмотрел на Дуань Лин Тяня и серьезно предупредил его. «Патриарх, так как я уже решил помочь клану Е, то я, естественно, помогу им, пожалуйста, попросите верховного старейшину подняться». Дуань Лин Тянь искренне попросил Чэнь Дуна, и он гордо стоял без малейшего страха. «Новорожденный теленок не боится тигра». Чэнь Дун покачал головой и вздохнул, но больше ничего не говоря повернулся, метнув свой взгляд на седовласого старика, который стоял перед группой членов клана Чэнь и почтительно обратился к нему. «Верховный старейшина, я примерно знаю последовательно произошедших событий. Раз кто-то пришел ударить по репутации нашего клана Чэнь, то мы, естественно, ответим». Старик прервал Чэнь Дуна и мгновенно исчезнул с места, и в следующее мгновение он уже стоял напротив Дуань Лин Тяня. «Старший, вы верховный старейшина клана Чэнь?» Дуань Лин Тянь прищурился, так как был сильно удивлен скоростью старика. «Именно». Старик кивнул головой. Мгновенно окружающая толпа загомонила. «Он верховный старейшина клана Чэнь? Я давно видел, как он стоял среди членов клана Чэнь, но никогда не думал, что он именно тот самый верховный старейшина. С вашей скоростью, если я не ошибаюсь, Старший уже прорвался на шестой уровень стадии толкования пустоты, верно? Дуань Лин Тянь глубоко взглянул на старика и прямо спросил. Шестой уровень стадии толкования пустоты. Как только Дуань Лин Тянь сказал это, вокруг установилась смертельная тишина, и взгляды всех опустились на старика. «Малыш, у тебя хорошее зрение». Старик с небольшим удивлением взглянул на Дуань Лин Тяня и своими словами косвенно подтвердил его утверждение. Люди вокруг зашумели. Верховный старейшина клана Чэнь прорвался на шестой уровень стадии толкования пустоты. Он действительно заслуживает репутацию сильнейшего эксперта в городе плывущих облаков. Глава 847. Верховный старейшина сошел с ума. Шестой уровень стадии толкования пустоты. Етин стоял сбоку и, казалось, никак не мог поверить в услышанное. В то же время выражение его лица совсем помрачнело. Клан Е обречен. Глаза Етина потускнели, когда он пробормотал про себя. «Я, Етин, подвел предков клана Е. Старший, мы можем начать?» Дуань Лин Тянь в противовес окружающему мнению спокойно спросил у старика. «ХМПФ, ты знаешь, что верховный старейшина является экспертом шестого уровня стадии толкования пустоты, но все еще осмеливается идти против него. Ты действительно ищешь смерти?» Чэнь-Ань издалека посмотрел на Дуань Лин Тяня и высмеял его. Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на Чэнь-Аня, но вскоре отвел от него взгляд и пристально уставился на старика. «Малыш, твое культивирование уже прорвалось на четвертый уровень стадии толкования пустоты в таком молодом возрасте. Твой природный талант действительно трудно встретить. Если ты обещаешь не вмешиваться в дела клана Е, тогда мой клан забудет о прошлом и даже отнесется к тебе, как к почетному гостю. Что скажешь?» – спросил старик спокойным тоном. Слова старика потрясли окружающих зрителей. Они и представить не могли, что верховный старейшина так высоко отнесется к этому парню в фиолетовом. Но подумав, они все поняли. Природный талант Дуань Лин Тяня действительно был достоин того, чтобы на него высоко смотрели. «Старший, я привык действовать и решать вопросы от начала и до конца». Дуань Лин Тянь вежливо отказался от добрых намерений старика. «Раз все так, то тогда ты поможешь мне размяться, я уже много лет не боролся». Старик похрустел шеей, и от его тела хлынула мощная первородная энергия и хлынула в небо. В небе тут же возник феномен неба и земли. В небе возникло 80 реалистичных силуэтов древних рогатых драконов. Свист. В мгновение ока молочно-белая первородная энергия на теле старика превратилась в огненно-красное море, и будто палящее солнце осветило все вокруг. В небе явление небес и земли претерпело изменения, и еще 60 силуэтов древних рогатых драконов появились над стариком. Пятый уровень промежуточной концепции огня. Внезапно в правой руке старика появился огромный молот, и огромный молот в мгновение ока слился в море огня, а затем палящее пламя загорелось. Свист. Еще 55 древних силуэтов рогатых драконов появились над ним, и они появились от усиления его боевого молота третьего ранга. Старик показал всю свою силу, и она равнялась силе 195 древних рогатых драконов. По сравнению с силой, которую Дуань Лин Тянь показал ранее, он превосходил его на 44 силуэта древнего рогатого дракона. Они были совершенно на разных уровнях. Если ничего неожиданного не произойдет, то Дуань Лин Тянь должен был легко проиграть. Так думал каждый присутствующий. «Мы обречены, мы обречены». Все надежды Етина были разорваны на куски. Если бы на него сейчас никто не смотрел, он бы давно уже сбежал. По его мнению, Дуань Лин Тянь проиграет верховному старейшине от любого удара. В тот момент, когда Дуань Лин Тянь проиграет, на его клан Е упадет катастрофа. «Старший, пожалуйста, продолжайте». Под пристальными взглядами всех присутствующих Дуань Лин Тянь стоял с руками за спиной, и мало того, что он не распространял свою первородную энергию и концепцию, он даже не достал свое духовное оружие. «Малыш, похоже, ты не воспринимаешь меня всерьез. Тогда сегодня я научу тебя, как стоит себя вести». Увидев, что Дуань Лин Тянь оставался столь же спокойным, старик, естественно, посчитал, что Дуань Лин Тянь свысока смотрит на него и, мгновенно вскипев, исчез прямо в воздухе. Конечно, он на самом деле не исчез, просто его скорость была слишком быстрой, настолько быстрой, что большинство присутствующих не смогли поймать и его следа. Большинство людей не могли видеть его, но это не означало, что Дуань Лин Тянь не мог. Помимо старика, культивирование Дуань Лин Тяня и Чэнь Дуна было самым высоким среди присутствующих, и даже при том, что скорость старика была быстрой, они все еще ясно видели его передвижение. Тысячи иллюзий, без малейших колебаний, Тусклый свет замерцал в глубине глаз Дуэнь Линтяня, а затем своей духовной силой он пронзил клеймо в своей душе и применил навык души. Его духовная сила прокатилась через клеймо души, и он создал вокруг себя иллюзорное пространство. Зрители, естественно, не могли все это увидеть. Толпа зрителей только увидела, как верховный старейшина в мгновение ока появился перед Дуэнь Линтянем с высоко поднятым над головой окутанным палящим пламенем молотом. Похоже, Дуэнь Линтянь даже не собирается сопротивляться. Он ухаживает за смертью. Окружающая толпа зрителей качала головами. Видя, что Дуэнь Линтянь не двигается с места и не использует свою первородную энергию и концепцию, они решили, что он просто решил умереть. Но в следующий момент их глаза сжались. Они заметили, что верховный старейшина с молотом над головой не опускал его на Дуэнь Линтяня. Свист. Огромный молот опустился вниз. Но он ударил по воздуху рядом с Дуэнь Линтянем, и удар молота, который содержал в себе силу 195 древних рогатых драконов, потряс небо до такой степени, что даже сжал воздушный поток. Бах! Наконец, воздушный поток взорвался и раздался оглушительный взрыв. Некоторые из зрителей со сравнительно низкой культивацией даже содрогнулись от этого взрыва, из всех семи их отверстий брызнула кровь, и они закричали от внезапной пронзительной боли. Кроме разлетевшегося во все стороны воздушного потока, ужасающая волна воздуха высокой температуры прокатилась во всех направлениях и даже воспламенила одежды многих зрителей. «Моя одежда горит. Кто-нибудь познал концепцию воды? Быстрее помогите мне потушить огонь. Помоги мне. Спасите меня». Многие зрители, чья одежда загорелась, пронзительно кричали. Свист. Многие даже не успели среагировать, а верховный старейшина еще раз ударил молотом. На этот раз он развернулся и ударил по небу с другой стороны. «Убегайте, быстрее! Верховный старейшина сошел с ума! Бегите!» Мгновенно многие зрители разбежались с того направления, куда смотрел верховный старейшина, оставив небольшое пустое пространство. Бах! Огромный молот ударил, вызвав еще один ужасающий взрыв, который потряс многих людей до такой степени, что из их семи отверстий обрызнула кровь. Волны воздуха содержали палящую пламенную ауру, из-за которой окружающие зрители ощущали, будто их сжигали заживо. Дуэнь Линтянь будто на празднике стоял в небе и наблюдал, как верховный старейшина клана Чэнь сходил с ума, а взрывы и волны горячего воздуха ни капли не влияли на него. Бах, бах, бах, бах, бах. Верховный старейшина клана Чэнь последовательно бил молотом, поэтому все окружающие зрители отступали назад и не осмеливались приблизиться. Вокруг остались лишь люди, достигшие стадии толкования пустоты. Патриарх клана Чэнь, Чэнь Дун, был самым шокированным человеком среди них. Опомнившись и увидев, что верховный старейшина безумно махал своим молотом вокруг себя, Чэнь Дун закричал: «Верховный старейшина, проснись!» Но, к сожалению, независимо от того, какой метод он использовал, он не смог привести в чувство верховного старейшину. Что случилось с верховным старейшиной? Члены клана Чэнь были ошарашены, и они не знали, что произошло. Черт возьми, когда верховный старейшина сошел с ума, удача Дуэнь Линтяня действительно хороша, и он случайно столкнулся с моментом, когда верховный старейшина сошел с ума, иначе он наверняка был бы уже мертв. Злобно ругался Чэнянь. Невозможно, верховный старейшина точно не сошел с ума, я чувствую, что причина, по которой верховный старейшина сейчас в таком состоянии, из-за Дуэнь Линтяня. Чэнь Лэй уставился на Дуэнь Линтяня горящим взглядом, говоря о своем суждении. Как это может быть возможно? Чэнянь не поверил этому и усмехнулся. Третий старейшина, я признаю, что твоя сила чрезвычайно велика, но это бесполезно, если ты обладаешь только грубой силой. Дуэнь Линтянь является лишь боевым мастером четвертого уровня стадии толкования пустоты. Как он мог заставить верховного старейшину, находящегося на шестом уровне стадии толкования пустоты, впасть в такое состояние? Хотя я не знаю, как он это сделал, но ты не находишь это странным? Спросил низким голосом Чэнь Лэй. Ранее, даже когда он понял, что верховный старейшина показал ему всю свою силу, он ни капли не испугался и оставался все таким же спокойным. Кроме того, даже когда верховный старейшина показал всю свою силу и способности и привлек энергию небес и земли к 195 силуэтам древних рогатых драконов, Дуэнь Линтянь даже не подготовился. Мало того, что он не достал духовное оружие, он даже не использовал свою первородную энергию и концепцию. В то время я думал так же, как все присутствующие, я думал, что Дуэнь Линтянь искал смерти. Но похоже, Он точно не искал смерти, когда попросил верховного старейшину атаковать. Например, вот сейчас, он просто стоит рядом с верховным старейшиной, но верховный старейшина как будто не видит его, а вместо этого атакует воздух. О чем это говорит? Это говорит о том, что все это его дело. Слова Чэнь Лэя заставили Чэнь Аня замолчать. Члены клана Чэнь кивали, явно соглашаясь с доводами Чэнь Лэя. В то же время их сердца переполнялись удивлением. Они и представить себе не могли, что третий старейшина их клана Чэнь, который всегда славился своим грубым и взрывным характером, на самом деле будет так сообразителен. Суждение Чэнь Лэя быстро дошло до остальных людей. Похоже, что клан Е на этот раз пришел подготовленным. Я действительно никогда не думал, что этот молодой человек настолько ужасен. Мало того, что он победил патриарха, он даже полагается на непостижимую способность и помутил рассудок верховного старейшины. Окружающая толпа зрителей оживленно обсуждала. Многие люди, которые были знакомы с Етином, даже поглядывали в его сторону и тепло приветствовали его. «Ха-ха, патриарх Е, давно не виделись. Патриарх Е, вы все еще помните меня, верно? Я Лао Ван, мы ужинали вместе полмесяца назад. Патриарх Е». Волна задорных голосов вошла в уши Етина, но Етин сейчас не желала с ними разговаривать. Глава 848. Покорение клана Чэнь. Он, естественно, знал этих людей. Рано утром, когда он вместе с Дуэн Лин Тянем стоял в небе над поместьем клана Чэнь и выкрикнул свои слова, он заметил, что все те люди смешались с толпой. В это время он ясно заметил на себе их взгляды, и это были взгляды людей, которые желали провести между собой и ним черту, и никто из них даже не поприветствовал его, даже голосовой передачей. Тем не менее, сейчас Дуэн Лин Тянь игрался с самым сильным человеком в клане Чэнь, верховным старейшиной. Поэтому, увидев, что его клан Е побеждает, эти люди нетерпеливо рванулись к нему. Конечно, Етин не пренебрегал этими людьми из-за этого, потому что эти люди более или менее вели с его кланом дела, и его клану Е приходилось во многом полагаться на них. «Патриарх Е, кто это такой?» Толпа людей окружила Етина и с ужасом и благоговением, смотря на молодого человека в фиолетовом, интересовалась у него. В конце концов, этот молодой человек в фиолетовом пришел вместе с Етином, и он выступил ради клана Е. «Он друг моей дочери». Етин улыбнулся и сложным взглядом посмотрел на Дуэн Лин Тяня. Ранее, когда он увидел, что Дуэн Лин Тянь никак не мог силой подавить верховного старейшину клана Чэнь, его сердце уже опустилось на самое дно, и он полностью лишился своего приподнятого настроения. Но когда все его надежды были разбиты на куски и он думал, что клан Е будет разрушен, Дуэн Лин Тянь показал ему такое шоу. Его сердце, упавшее с небес в ад, снова взмыло в небеса. Он знал, что его дочь спасена. Его клан Е был спасен. «Он друг вашей дочери?» Мгновенно глаза многих людей загорелись, а на лицах некоторых даже возникли сложные выражения. «Патриарх Е, какие у них отношения? Если ваш клан Е сможет получить такого превосходного зятя, то с его помощью вы сможете полностью превзойти клан Чэнь и стать сильнейшим кланом в городе плывущих облаков». Етин смотрел на молодого человека в фиолетовом в небе, но когда он услышал это, на его лице всплыла горькая улыбка. Он заметил, что его дочь имела довольно хорошее впечатление об этом красивом и выдающемся молодом человеке, и она была готова развивать эти чувства. Но проблема была в том, что у молодого человека совершенно не было таких мыслей. Он был опытным человеком и, естественно, знал, что этот молодой человек относился к ней лишь как к младшей. «Боюсь, что моя дочь ему не приглянулась», — вздохнул Етин. Он знал, что для гения, благосклонного небесами, как Дуэн Лин Тянь, его дочь скорее всего будет лишь мимолетным гостем в его жизни. Окружающая толпа людей не удивилась, услышав Етина. «Даже если он станет мужем вашей дочери, с его отношениями к ней, до тех пор, пока он помнит и будет посещать город плывущих облаков и ваш клан Е, это гарантирует мир на всю жизнь для вашего клана Е», — сказал другой человек. «Да, патриарх Е, ваша дочь действительно столкнулась с экстраординарным молодым человеком». Все смотрели на Етина завистливыми глазами. Настроение Етина немного улучшилось после этих слов. Бах, бах, бах, бах, бах. Верховный старейшина клана Чэнь все еще безостановочно размахивал своим огромным молотом, неоднократно разрывая пространство и распространяя вокруг горячие волны воздуха. В настоящее время, в глазах окружающих, верховный старейшина клана Чэнь был похож на сумасшедшего. «Лин Тянь, что именно ты сделал с верховным старейшиной?» Наконец, Патриарх клана Чэнь Дун, прекратил тратить усилия на пробуждение старика, так как он не только использовал речи голосовые передачи, он даже попытался сделать шаг, чтобы успокоить старика. Но каждый раз, когда он приближался к старику, старик замахивался на него молотом, пугая его до такой степени, что он не смел ближе приближаться к нему. В конце концов, как бы он этого ни желал, он мог только уступить и пойти на компромисс с Дуань Линтянем. «Что, патриарх Чэнь, вы хотите признать поражение от всего клана Чэнь? Раз все так, вы все еще помните о нашем соглашении?» Дуань Линтянь слегка улыбнулся и спросил. Чэнь Дун горько рассмеялся и кивнул. «Да, мы проиграли. С сегодняшнего дня брачное соглашение между кланом Я и кланом Чэнь аннулируется. Отец!» Выражение Чэнь-Аня помрачнело, а затем он сделал шаг вперед и неистово взревел. «Я не согласен. Есюань моя невеста, я не согласен разорвать помолвку». «Хаэм?» Дуань Линтянь нахмурился и посмотрел на него. «Значит, это и есть тот бесполезный молодой мастер клана Чэнь, который был помолвлен с Есюань. Неудивительно, что у меня было чувство, будто кто-то с ненавистью смотрит на меня. Значит, он с самого начала был заинтересован». Дуань Линтянь не обращал внимания на рев Чэнь-Аня, а вместо этого продолжил спокойно смотреть Чэнь Дуна, так как полагал, что Чэнь Дун все верно решит. «Заткнись». Чэнь Дун гневно посмотрел на Чэнь-Аня и холодно отругал его. «Убери свою похоть прочь. Если ты посмеешь сказать хоть слово, то тут же уберешься из моего клана». Чэнь-Ань был сбит с толку, когда Чэнь Дун громко ругал его, но не осмелился произнести ни слова. Что за шутка? Его выгонят из клана Чэнь, он не посмеет сказать ни слова. Ведь как только он покинет клан Чэнь, он станет никем. Он ясно осознавал это. Чэнь-Ань с ненавистью смотрел на Дуань Линтяня и скрежетал зубами. Это все из-за него, это все потому, что он полез своим носом в мои дела. В этот момент Чэнь-Ань не желал ничего, кроме как разрезать Дуань Линтянь на тысячи кусочков. Но когда он вспомнил, что он мог играть даже с верховным старейшиной их клана, в его сердце возник холод. «Дуань Линтянь, я не отпущу тебя». Глаза Чэнь-Аня безжалостно блестели, и он бесконечно ревел от ярости в своем сердце. «Линтянь, брачного соглашения между кланом Я и кланом Чэнь больше не существует. Кроме того, мой клан Чэнь не будет из-за этого давить на клан Я». Чэнь Дун искренне посмотрел на Дуань Линтяня и, договорив до этого момента, он посмотрел на старика, который до сих пор безумно размахивал своим молотом в небе, и горько рассмеялся. «Теперь ты можешь привести в норму нашего верховного старейшину, он такой же нормальный, как и все остальные», — равнодушно сказал Дуань Линтянь. В то же время, отозвав свою духовную силу, иллюзорное пространство вокруг верховного старейшины развеялось. Верховный старейшина клана Чэнь естественно не сошел с ума, и он лишь непрерывно атаковал поддельного Дуань Линтяня в иллюзорном пространстве. Когда иллюзорное пространство исчезло, верховный старейшина сразу заметил Дуань Линтяня и мгновенно поднял свой молот, чтобы снова атаковать его. «Линтянь, что ты делаешь? Я уже сделал все, согласно нашему соглашению, почему ты не отпустил верховного старейшину?» Знакомый и низкий голос вошел в уши верховного старейшины, поразив его словно молнией. «Патриарх, что ты сказал? Ты попросил его отпустить меня?» Верховный старейшина нахмурился и посмотрел на Чэнь Дуна, а затем сердито выругался. «Идиот, разве ты не видел, что он может только жалко уклоняться от моих атак? Дайте мне время, и я размажу его в кашу». Ругательства верховного старейшины ошеломили Чэнь Дуна, а затем его глаза загорелись. «Верховный старейшина, вы пришли в себя? Я всегда был в уме». Верховный старейшина нахмурился и нетерпеливо добавил. «Достаточно, отойди в сторону. Поговорим, как только я превращу этого отвратительного ребенка на кашу». Договорив, он развернулся и намеревался напасть на Дуань Линтяня. «Патриарх Чэнь, если этот старший нападет на меня еще раз, я не против, если он на самом деле сойдет с ума». Дуань Линтянь холодно улыбнулся и прямо заявил Чэнь Дуну. «Не надо, не надо». Чэнь Дун запаниковал и тут же вспыхнул и встал перед Дуань Линтянем и, как бы защищая его, и горько улыбнувшись, произнес. «Верховный старейшина, вы уже проиграли, нет необходимости продолжать эту битву». «Что значит я уже проиграл? Патриарх, сколько вам лет, вы уже совсем ослепли?» Недовольно фыркнул старик. «Верховный старейшина, если вы мне не верите, не стесняйтесь и спросите второго, третьего старейшину и остальных». Дуань Линтянь просто стоял на месте, но вы ни разу не коснулись его, а только били по воздуху. Чэнь Дун действительно боялся, что старик снова нападет на Дуань Линтяня. В то время Дуань Линтянь наверняка снова использует эту непостижимую способность и разберется со стариком. Кто знал, оставит ли способность Дуань Линтяня побочные эффекты на человеке, на котором она была использована. Верховный старейшина был основой их клана, и они не могли его потерять. Что? Старик был ошеломлен серьезными словами Чэнь Дуна. Как это возможно? Я явно все время преследовал этого мальца, но он постоянно уклонялся. Когда это я бил по воздуху, верховный старейшина, то, что сказал патриарх, правда. Тем временем Чэнь Лэй посмотрел на старика и горько рассмеялся. Да, верховный старейшина, все мы видели это собственными глазами. Другие старейшины клана Чэнь последовательно кивали, подтверждая слова Чэнь Дуна и Чэнь Лэя. На какое-то время старик замолчал. Он заметил многочисленные взгляды на себе, и он смутно понял, что, возможно, он действительно делал что-то абсурдное раньше. Внезапно вспышка просветления появилась в голове старика, и он посмотрел на Дуань Линтяня и, сложно посмотрев на него, спросил: «Неужели я попал в созданное тобой иллюзорное царство?» «Да», Дуань Линтянь кивнул и не отрицал этого, «но я явно не ощущал ауру или колебания надписи и формации начертания». Нахмурился старик. Несмотря на то, что он не был мастером начертания, он знал, что способен легко ощущать ауру и колебания надписи и начертательных формаций. «Я не использовал надписи или начертания», — Дуань Линтянь покачал головой. «Это моя способность. Что касается того, какая это способность, мне неудобно рассказывать старшему». Услышав это, старки вздохнул, повернувшись, немного удрученно ушел, исчезнув в поместье клана Чэнь. «Линтянь, как насчет места в моем поместье?» Между тем, Чэнь Дун посмотрел на Дуань Линтяня и пригласил его. Очевидно, он не забыл, что сказал Дуань Линтяню ранее. Глава 849. Разъяренный Чэнянь. «Хорошо». Дуань Линтянь довольно высоко оценил открытость Чэнь Дуна. «Патриарх Е, пожалуйста, передайте то, что произошло здесь младший Сюань. Кроме того, позже я навещу клан Е». Дуань Линтянь посмотрел на Етина и слегка улыбнулся. «На этот раз, патриарх Е, вероятно, не будет выгонять меня, верно?» Окружающая толпа зрителей была ошеломлена, когда они услышали это. Патриарх клана Е, Етин, однажды попросил Дуань Линтяня покинуть клан Е. Неужели Етин сошел с ума? Вот именно. Многие не смогут найти такого гостя, даже если будут искать, но он действительно попросил Дуань Линтяня уйти. Многие люди тут же с недоумением уставились на Етина. Они и представить не могли, что Етин когда-то так обращался с Дуань Линтянем. К счастью, Дуань Линтянь проигнорировал прошлые обиды, ведь в противном случае, мог ли клан Е все еще существовать? Нет, конечно, нет. Етин поспешно покачал головой. Если бы он знал заранее, что Дуань Линтянь обладал такой огромной силой, то он не посмел бы так обращаться с Дуань Линтянь, независимо от того, насколько он был смел. Вспоминая об этом сейчас, он ощутил непропадающий страх. Если бы не хорошие отношения между Дуань Линтянем и его дочерью, его бы посетило несчастье. «Линтянь, если не возражаешь, то можешь оставаться в нашем клане столько, сколько захочешь. Как насчет этого?» Глаза Чэнь Дуна загорелись, когда он услышал, что Дуань Линтянь хотел остаться в городе на некоторое время. И взяв на себя инициативу, он пригласил Дуань Линтяня остаться в клане Чэнь. Выражение лица Етина изменилось, когда он услышал его, но он не смел ничего сказать. Он не мог решать за Дуань Линтяня. Если Дуань Линтянь действительно хотел остаться в клане Чэнь, то он ничего не мог с этим поделать. Теперь он лишь надеялся, что Дуань Линтянь не предаст его дочь и вернется в клан Е. Таким образом, статус клана Е возрастет в городе плывущих облаков. Как патриарху клана, ему нужно было многое обдумать. «Благодарю вас, патриарх Чэнь, за добрые намерения. Но дочь патриарха Е моя хорошая подруга, и я уже пообещал ей, что пока я не покину город, я останусь в клане Е», — сказал Дуань Линтянь Чэнь Дуну. «Очень жаль», — вздохнул Чэнь Дун. Увидел, что Дуань Линтянь и Чэнь Дун спускаются с неба вниз и входят в поместье клана Чэнь, выражение Чэнь Аня сильно потемнело. «Дуань Линтянь, если у тебя есть яйца, то продолжай оставаться в городе плывущих облаков. Когда старший брат вернется, я обязательно заставлю его учителя преподать тебе урок». Выражение Чэнь Аня было холодным и отрешенным, а уголки его глаз мерцали зловещим блеском. Етин облегченно выдохнул и радостно улыбнулся. «Поздравляю, патриарх Е, с сегодняшнего дня и впредь ваш клан Е изменится. Многие поздравляли Етина. Патриарх Е, прошу прощения за прошлый раз. Нам срочно нужна была эта партия товара. Как насчет этого? Я отправлю еще одну партию товара и отдам ее вашему клану за полцены. Другой человек льстиво улыбнулся и обратился к Етину. Босс Ху, разве ваша торговая группа не понесет большие потери? Стоимость этой партии товаров не стоит половины цены, верно? Етин с шоком посмотрел на говорившего человека. Хе-хе, патриарх Е, мы, простые люди, не должны прибегать к инсинуациям. Это нормально, даже если я отдам вам эту партию товаров бесплатно. Но ты должен представить меня этому младшему. Ехидно засмеялся последний. В зрительном зале поместья клана Чень, Дуэнь Лин Тянь сидел на главном сиденье, а перед ним сидел патриарх клана Чень, Чень Дун, и третий старейшина, Чень Лэй. «Младший Лин Тянь, могу я узнать, откуда ты?» — с любопытством спросил Чень Дун. «Патриарх Чень, разве я не говорил вам раньше, даже если я расскажу вам о своем происхождении, вы не поймете, откуда я прибыл?» Дуэнь Лин Тянь покачал головой и сказал, «Но так как вы действительно хотите знать, то я из династии Дархан». Династия Дархан. Чень Дун и Чень Лэй переглянулись и увидели недоумение в глазах друг друга. Очевидно, они никогда не слышали о таком месте. Чень Дун смущенно рассмеялся и спросил, «Тогда младший Лин Тянь может сказать мне, какие у тебя отношения с кланом Е?» Чень Дун все еще не желал принять тот факт, что Дуэнь Лин Тянь помог клану Е и сегодня доставил ему проблем. Откуда взялся этот маленький монстр, и почему он просто помогает клану Е? «Я должен молодой мисс клана Е», — чрезвычайно прямо ответил Дуэнь Лин Тянь, а затем добавил, «и я не смогу отплатить ей в течение всей своей жизни». Первоначально, услышав, что Дуэнь Лин Тянь обязан юной мисс клана Е, Чень Дун вздохнул с облегчением, чувствуя, что Дуэнь Лин Тянь уже вернул должок своими действиями ранее. Но то, что сказал Дуэнь Лин Тянь после, заставило его горько рассмеяться. «Молодой мисс клана Е действительно повезло. Она заставила тебя быть должным ей такую услугу. Не сказал бы, что это именно удача». Дуэнь Лин Тянь покачал головой и тепло улыбнулся. «Она очень добрая. Если бы не она, очень вероятно, что я уже бы погиб». Слова Дуэнь Лин Тяня потрясли Чень Дуна и Чень Лэя до такой степени, что их лица побледнели. Согласно его словам, молодая мисс Е клана на самом деле спасла ему жизнь. Неудивительно, что он сказал, что не сможет вернуть ей этот долг. Значит, это спасительная благодать. «Младший Лин Тянь, могу я спросить, как молодая мисс клана Е спасла тебя?» — с любопытством спросил Чен Лэй. Чень Дун также с любопытством смотрел на него. Ему тоже было любопытно. Он знал юную мисс клана Е, и она была маленькой девочкой, которая даже не шагнула на стадию абсолютной пустоты. Логически говоря, со своей слабой силой она никак не могла помочь Дуэнь Лин Тяню, не говоря уже о его спасении. «Когда я культивировал, моя первородная энергия направилась не в нужном направлении, и я начал мучиться от отклонения ци. В конце концов, я потерял сознание за пределами города плывущих облаков, и это она вернула меня в клан Е. Я был в глубоком сне целых 18 дней и только сегодня проснулся. Если бы не она, тогда, возможно, меня бы уже съели дикие, свирепые или даже демонические звери». Когда Дуэнь Лин Тянь упомянул Е Сюань, его улыбка была теплой. Он полностью принял эту добросердечную девушку за свою младшую сестру. На самом деле, он все еще чувствовал непрекращающийся страх, когда проснулся. К счастью, он встретил такую добросердечную девушку. Если бы на ее месте оказался человек со злыми намерениями, то он, вероятно, убил бы его ради пространственного кольца. Пространственное кольцо на его руке имело право собственности. Если он сам не снимет право собственности или не умрет, другие не смогут заглянуть внутрь его пространственного кольца. Именно из-за этого он чувствовал благодарность от всего сердца к добросердечной молодой девушке, Е Сюань. Чень Дун и Чень Лэй переглянулись и горько рассмеялись. Они никогда не предполагали, что случилось что-то подобное. Они спросили себя, если бы они столкнулись с потерявшим сознание Дуэнь Лин Тянем, то при обстоятельствах, что они не знали его, они, вероятно, убили его, а затем забрали его пространственное кольцо. Ведь это сверхдоходы, которые просто падали на голову. Молодая мисс клана Е действительно добрая, мелкий ублюдок моего клана действительно недостоин ее. Вздохнул Чень Дун. Услышав о бесполезном молодом мастере клана Чень, Дуэнь Лин Тянь, казалось, вспомнил что-то, и выражение его лица изменилось. «Патриарх Чень, я восхищаюсь вашим поведением», — но я не могу согласиться с вами в том, как вы воспитывались своего сына. Я слышал, что ваш сын совершает всевозможные зверства в городе плывущих облаков, и есть много молодых женщин из хороших семей, которые покончили с собой или навредили себе из-за него». Договорив, от Дуань Лин Тяня повеяло убийственным намерением. Он не чувствовал себя мудрецом и не думал спасать мир, но действия этого бесполезного молодого мастера клана Чэнь нарушили его суть. «Младший Лин Тянь, ты прав, я должным образом не воспитал его», — горько улыбнулся Чэнь Дун. Он, естественно, четко знал обо всех тех вещах, которые творил его сын, и он учил, и разломал много тростей об него. Но его сын не раскаивался, и постепенно переставал обращать на него внимание. Что еще он мог сделать? Убить сына собственными руками? «Патриарх Чэнь, из уважения к вам, я не буду вмешиваться в то, что произошло в прошлом, но с сегодняшнего дня, если я услышу, что ваш сын совершает такие поступки, которые вызывают всеобщее возмущение и недовольство, то не вините меня за то, что я не проявляю милосердия». Когда Дуань Лин Тянь закончил говорить, он внезапно встал. В настоящее время у него уже не было настроения оставаться в клане Чэнь. «Патриарх Чэнь, третий старейшина Чэнь, прощайте». Дуань Лин Тянь попрощался с обоими и ушел. Когда Чэнь Дун и Чэнь Лэй опомнились, Дуань Лин Тянь уже покинул поместье клана Чэнь и исчез. «Ха-ха-ха-ха», неожиданно Чэнь Дун громко засмеялся. «Патриарх, вы...» Чэнь Лэй был ошеломлен. «Он сказал, что хочет убить вашего сына, но вы все равно смеетесь над этим. С сегодняшнего дня и впредь, дайте мне посмотреть, осмелится ли тот маленький ублюдок умышленно действовать», — пробормотал Чэнь Дун и покинул зал. Причина, по которой его младший сын был столь дерзок в течение этих последних нескольких лет, была в том, что он полагался на силу клана Чэнь. Клан Чэнь был сильнейшим кланом в городе плывущих облаков, поэтому-то он ничего и не боялся. Теперь появился человек, который не боялся клана Чэнь, и он угрожал его сыну. Это пробудило в нем надежду. Он не мог контролировать своего сына, но, наконец, появился тот, кто мог. Войдя во двор, где жил Чэнь-Ань, он выругал его и передал ему слова Дуань Лин Тяня. Прежде чем Чэнь-Ань вернулся к чувствам, Чэнь Дун уже ушел со счастливым настроением. «Дуань Лин Тянь», выражение лица Чэнь-Ана стало крайне неприглядным, и он разбил каменный стол во дворе и сказал, заскрежетав зубами: «Ты не только вмешался в мой брак с Есюань, ты на самом деле посмел дисциплинировать меня. Я непременно убью тебя». Глаза Чэнь-Ана наполнились мрачным холодным светом и скрежеча зубами ненавистно шипел. Родовое поместье клана Е. «Молодой мастер Дуань, патриарх и старейшины ждали, пожалуйста, входите». Дуань Лин Тянь только что прибыл ко входу, когда ученик клана Е приветствовал его с уважением и почтением. «Спасибо, молодой мастер Дуань». Дуань Лин Тянь только вошел в зал, когда услышал волну упорядоченных и оглушительных звуков, и, подняв голову, он заметил, что Етин фактически привел группу людей, которые, поблагодарив его, одновременно поклонились. Его шокировало, что Есюань была среди них. В этот момент плотно сдвинутые брови Есюань полностью расслабились, и она восстановила свою живность. Глава 850. Секта пяти элементов. «Патриарх Е, что вы?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен увиденным. Большинство поклонившихся вместе с Етином людьми были старыми и по возрасту уже могли быть его дедушками. Но сейчас эти старики кланялись ему и сильно смущали его. «Младший Дуань, спасибо тебе за то, что ты сделал для нашего клана Е. С сегодняшнего дня ты самый уважаемый гость нашего клана. Если тебе что-то понадобится, наш клан Е обязательно приложит к этому все усилия», — серьезно заявил Етин. «Патриарх Е, в этом нет необходимости». Дуань Лин Тянь покачал головой, а затем нахмурился. «Более того, мне это не нравится, попросите их всех подняться». «Младшая Сюань, давай вернемся», — сказал Дуань Лин Тянь Есюань, и они ушли. Некоторое время Етин и остальные стояли с горькими улыбками на лицах. Группа старейшин клана Е с уважением смотрела на исчезающую спину Дуань Лин Тяня. Они услышали, что произошло в поместье клана Чэнь от патриарха, и знали, что молодой человек в фиолетовом был состоянием всего их клана, даже если это не продлится долго. «Старший Дуань, я слышала все от отца, ты действительно потрясающий». По дороге Есюань восхищенно смотрела на Дуань Лин Тяня, а затем вздохнула. «Если бы я была такой же грозной, как ты, я бы смогла помочь отцу и защитила клан Е. Глупая девочка, ты еще так молода». Дуань Линтянь нежно погладил Есюань по голове и улыбнулся. «Если ты действительно хочешь культивировать, то я передам тебе метод культивации». «Правда». Глаза Есюань загорелись, когда она услышала это. Насколько она знала, сила старшего Дуань была настолько сильна, что предоставленным им метод культивации будет чем-то, с чем никак не мог сравниться ее клан Е. «Конечно». Дуань Линтянь кивнул с улыбкой и, казалось, будто он ублажал ребенка. Конечно, Есюань был всего лишь молодой девушкой в возрасте 16 или 17 лет, поэтому она действительно не отличалась от ребенка в его глазах. В воспоминаниях Дуань Линтяня не было недостатка в методах культивации. Любой случайный метод культивации, оставленный боевым императором Возрождения, не мог сравниться с методом культивирования клана Е. Кроме того, он также мог передавать ей подходящие боевые навыки. Что касается целебных пилюлей духовного оружия, он не испытывал в них недостатка и мог по своей воле усовершенствовать их. В определенной степени, Есюань спасла ему жизнь и была его благодетелем. Поэтому, он хотел постараться изо всех сил, чтобы как можно лучше отплатить ей. Конечно, ему очень нравилась Есюань, и он относился к ней как к своей собственной младшей сестре. Как было бы хорошо, если бы отец и мать родили для меня еще одного младшего брата или сестру. Вздохнул Дуань Линтянь. В своей драгоценной жизни он был сиротой, без отца и матери, не говоря уже о братьях и сестрах. У него была только группа товарищей, которые прошли с ним через жизнь и смерть. Более того, позже все они навсегда остались на поле боя, и это было также самой важной причиной, почему он решил уйти в отставку. В своей прошлой жизни он очень надеялся иметь теплую семью, но все же это было лишь его желанием. Поэтому для него возможность прийти в этот мир, несомненно, была даром, данным ему небесами, и в этом мире у него были отец, мать и люди, о которых он заботился. Если бы его отец и мать смогли сделать для него младшего брата или сестру, то это, несомненно, сделало бы этот мир еще более совершенным. Дуань Линтянь временно остался в клане Е, потому что до сих пор не понимал ситуацию в городе плывущих облаков. Он не знал, столкнется ли он с экспертами, с которыми не сможет справиться, и будет убит. Как только покинет город, он больше не был одинок в этом мире, поэтому не смел рисковать. В последующие дни Дуань Линтянь получил определенный уровень понимания в отношении восточной части северной пустыни от Есюань.